Здравствуйте. Да, слушаю. Мария Николаевна, здравствуйте. Слушаю. Досудебный отдел, меня зовут Вадеева Татьяна Дмитриевна. Протект. В интересном ФК займ. Разговор записывается. Слышно меня хорошо? Говорите, говорите. Они по поводу долга. 26 089 рублей 62 копейки составляет сумма долга на сегодня. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы преследуете цель уклониться от оплаты? Докажите, пожалуйста, свои права задавать мне вопрос подобного характера. Марина Николаевна, ну, во-первых, не забывайте, у вас в компании ПБЗМ договор заключен. Он доказывает, что вы взяли денежные средства, деньги вам на карту перечислили, а отдавать вы их не отдаете. Вы взяли займ с целью невозврата? Докажите, пожалуйста, свои права задавать мне вопросы подобного характера. Марина Николаевна, так вам вопросы задают касаемо долга. Так а докажите мне свои права. А договор как раз и доказывает, что вы... Да а причем тут мой договор с Турбозаймом и вы? Вы-то тут при чем? А мы с компанией Турбозайм заключили агентский договор. Доказательства это мы имеем. Согласно 1005 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, у вас вся информация в личном кабинете имеется. Личный кабинет не является способом уведомления. Является согласно статье 9 230 согласно федерального статье 9 230 федерального закона мы не заключали с кредитором соглашение о том, что меня можно уведомлять в личном кабинете. Послушайте, уведомление, согласно данной статье, может быть способом, который предусмотрен договором. Не договором, а соглашением. Поэтому вы путаетесь в понятиях. В личном кабинете. Вам уже все сказано. Вся информация у вас личный там кабинет есть. Не является способом уведомления. Вы займ взяли с целью невозврата? Вы звоните мне с мошенническими целями. Какими? Мошенническими. Марина Николаевна. Заметьте, до вас доводят законные действия кредитора в случае неуполнения клиента. Мне не интересно. А вы взяли деньги, растратили, отдавать их мне не отдаете. Мне неинтересны тезисы мошенников. Вы считаете вправе меня отчитывать, что ли? Почувствовали власть какую-то? Отчитывает? Ну, вы сейчас пытаетесь. До вас доводят законные действия. Нет, мне неинтересно. Ваши доводы мне неинтересны совершенно. Пока уведомление кредитора от кредитора... Деньги? Заказным письмом с уведомлением о вручении не было мной получено. Обсуждать с вами мои финансовые вопросы я не намерена. Да, в принципе, вы уже показали свою позицию, Марина я Николаевна. Я очень рада, что вы уже все поняли. Раз можете быть свободны. Беседу, я так понимаю, вы отказываетесь возвращать деньги кредитору, так? Мы счастливого с вами пути, а я с вами прощаюсь. Разговор, да? И разговор будет достаточно долгим, да. Серьезно? Минут 5, а я думаю, что вы сейчас бросите трубку со словами «Ваша цель была помочь». Или там устроите цирк какой-то на несколько минут. Я прощаюсь. Ну, сейчас попрощайтесь. Все это временно. Марина Николаевна, да-да. Я с вами не прощаюсь. А я с вами попрощалась уже. Вы третье лицо и не имеете никаких полномочий задавать мне никаких вопросов. Потому что ни одна коллекторская мразь на мне ни копейки не заработает. Сбросите вы ну, во-первых, со словами, что ваша цель была помочь. Друг друга уважают. Нет, я вас не уважаю. Это я... профессиональная служба. В смысле вы не коллекторы? У вас вы не... Мы не коллекторское агентство. Это вы не коллекторское агентство. Но если вы не коллекторское агентство, вы не имеете права заниматься взысканием просроченной задолженности. Потому мы что взысканием просроченной задолженностью имеет исключительно коллекторские агентства, у которых... У которых ЕГРЮ записано, что основной вид деятельности у них коллекторская деятельность, то есть взыскание просроченной задолженности. Если у вас не так, вы не имеете никакого абсолютно права, никакого права осуществлять действия по взысканию просроченной задолженности. То пора бросить трубку, да? Всего доброго. Но я же говорила, что бросить. Здравствуйте, Марина Николаевна. Да. Александр Сергеевич Савицкий, я являюсь специалистом отдела взыскания компании «Баланс Ликом». У вас задолженность 9-й день, подговор микрозайм с компанией «Мили». В связи с чем вы не выполняете официальных требований? А вы почему интересуетесь? С той целью, что я являюсь специалистом отдела взыскания. Зовут меня Александр Сергеевич Савицкий. Специалист отдела взыскания какой компании? Микрокредитной организации «Мили». Не, вы сначала как-то по-другому назвали. Ну да, это внутреннее подразделение данной организации. то есть другое юридическое лицо, да? Нет, это же. Это же юридическое лицо? Да, все правильно. Угу. Не, не буду платить. А с какой целью вы отказываетесь от оплаты? С целью не платить. Ну, а по какой причине вы не оплачиваете? Жадность. Угу. Хорошо, ожидайте тогда выездных специалистов. Да не буду я ничего ожидать. Будете общаться с ними. Ну, в таком случае через коллекторское агентство получим. Ну, получайте. Договор будет передан по агентскому договору. Будете получать звонки. Всего доброго. Ну, будете договариваться уже с... Не буду требования я ни с кем договариваться. Требования компании официальные. Внести оплату не ага, позднее 31 июля. По телефону вот сейчас вы июля. Официальное требование, да, мне? Оглашаете. Это официальное требование, так у нас выставляется. Марина, да? Николаевна, угу. Давайте не будем юлить, уходить от ответа, язвить. Вы смеетесь над собой. Вы взяли деньги, вам придется их отдать, вернуть в любом случае. Не кричите, успокойтесь. На красоту повлияет. Марина Николаевна, на вашу может быть, на мою нет. На мою вряд ли. Я фиксирую отказ от оплаты в одностороннем порядке. Молодец. О последствиях я вас оповестил. Ага, до свидания. Пока-пока. Да. Можете говорить? Нет. Алло. Да-да. Здравствуйте. Звонок поступил с целью уточнения информации. Скажи, Анна Сергеевна, это вы? Это мы. Это компания «Эверест», инспектор Лузганова Светлана Леонидовна ведется запись разговора по поводу вашей задолженности перед компанией «Метрокредит». 11 тысяч у вас на данный момент, 858 рублей. И 105 дней у вас идет просрочка. Скажите, почему не погашаете задолженность? Да, я на них обиделась, на «Метрокредит». Анна Алексеевна, но это не лишает вас обязанности выполнять свои обязательства? Ну, пусть заставят меня. Добровольно не дам им ни копейки. Анна Алексеевна, вы понимаете, что вы усугубляете свое положение? Да, у меня прекрасное положение, и усугубить его невозможно. А вам не кажется, что в некоторых ситуациях решать вопрос лучше в добровольном, чем в принудительном порядке? Мне неинтересно ваши доводы. Анна Сергеевна, вам не интересно? Да. Какие у вас ждут вас последствия, вам не Да интересно. Никаких последствий, они только в вашем больном мозгу существуют, эти последствия. Вам на бумажечке написали о каких-то последствиях, вы вот эту ерунду и рассказываете так. С утра до вечера. Вы находитесь не в том положении, чтобы так выражаться. А кто же меня поставил-то? В том положении находитесь вы, коленопреклонным, именно. Дайте денег, дайте денег с утра до вечера. Ведется запись разговора. И что вы с ней сделаете? Переслушаете перед сном с этой записи? Нет, Анна Алексеевна, а что вы с ней сделаете? Запись предоставлена куда? Вашему кредитору. Ой, как страшно. И что дальше? Поэтому настраивайтесь на диалог. А как надо настраиваться? А как надо? Что надо сделать? Как правильно настроиться? Вы мне расскажите. Алло. Добрый день. Да, слушаю. Меня зовут Корнаев Артур Ильич, компания «Адиколет», идет запись разговора. Хотел бы услышать Ларису Викторовну. Слушайте. Это вы, да? Это мы. Дату рождения можете назвать для идентификации? Могу, но не буду. Под запись разговора утверждаю, что Лариса Викторовна, это вы? Это мы. Лариса Викторовна, я звоню вам по поводу договора, который вы заключили в компании «Турбозайм». По договору цессии данный договор перешел к нам в компанию «Адиколект». Лариса Викторовна, что случилось, не оплачиваете? Все еще уведомление о переуступке права требования не поступило мне. Все еще? Все еще, да. А вы что? Угу. По месту регистрации было давно отправлено. Кем? Кредитором. Откуда вы знаете? У нас есть документ подтверждающий. Документ подтверждающий? Трек номер письма есть у вас? Так, сейчас подождите. Подожду. Здравствуйте, там пока не могу назвать. Ну, когда будете готовы трек номер письма назвать, перезвоните, поговорим. я могу вам отправить на электронную почту вам, и повтор могу по месту регистрации отправить. Что вы можете мне отправить? Трек номер письма? Почему? Сам договор сессии. Присылайте. Уведомление о смене кредитора. Нет, не уведомление. Подождите, уведомление мне было бы достаточно от кредитора. А от вас всего того, что о вас мне ничего не известно, мне потребуется копия договора сессии. Угу. Ладно. Отправлю тогда Ларисе Викторовне по адресу регистрации. Может, не поменялся. Может, отправить на электронную почту быстрее будет? Нет, на адрес регистрации. Ну, там же печати, там все это мне же нужно проверить. Правильно? Что это будет там? Ну, будет. Вот. Поэтому, чтобы все было мокренькое, видненько. И так будет. Ну, Лариса вот. Моисеевна. В смысле, и так печать. Будет. Лариса Моисеевна? Я не Лариса Моисеевна. Лариса Викторовна. Ну все, отправляйте на адрес регистрации, жду прихода. Ладно, я-то отправлю. Ну, что с оплатой-то будем делать? Ну, давайте сначала документы ваши посмотрим, а потом будем разговаривать. Пока документов я не видела, никаких обсуждений быть не может по определению. Угу. Принято? Ладно, хорошо. Ну. Все. Все, запрос сделал. Да. Здравствуйте. Ольга Викторовна, это вы? А вы кто? Компания «Бафинансовый специалист» Ведунок Виктория Александровна. Ведется запись разговора. Вы с Ольгой Викторовной, верно? Мы, да. Звоню вам по поводу вашей задолженности перед банком «Ренессанс Кредит» по кредиту наличными. Договор вы заключали 12.04.2018 года. Кредит действующий до 12.07.2021 года. Сумма задолженности у вас на сегодняшний день составляет 59 100 рублей. Плюс каждый день начисляются штрафы и неустойка. Итого 65 050 рублей вам необходимо внести до 1 августа и вернуться в график, оплачивать по графику. 137 дней длится просрочка. В какой из этих трех дней вы внесете оплату? А почему у вас вот в вашем МБА у всех голоса такие противные и наглые? Что? Почему у вас в вашем МБА у всех голоса такие противные? Давайте говорить по делу, хорошо, Ольга Викторовна? Так надо вовремя делу. Долги оплачивать, чтобы вам не поступали звонки, да? И вы так не возбуждены, и чтобы так не возмущались. Не возбуждались, вы хотели сказать? Нет, вы меня не возбуждаете абсолютно. Я сказала возмущены, Ольга Викторовна. Сначала сказали возбуждены. Оговорочка по Фрейду. Вы возбуждены сейчас? Или перевозбуждены? Ольга Викторовна, вы готовы ответить на вопрос? Нет, конечно. Почему вы не оплачиваете? Надо трубку бросать. И брякнуть что-нибудь на прощание такое наглое. И трубку бросать. Ну, значит, ожидайте инспектора по месту регистрации. Всего доброго. А еще вымышленный... Да. Людмила Аркадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Займер», отдел взыскания. Меня зовут Прудчикова Руфина Зинуровна. Наш с вами разговор записывается. Людмила Аркадьевна, у вас просроченная задолженность по договору займа 171 день. Скажите, пожалуйста, вы намерены решить в добровольном порядке данный вопрос? Нет, не намерена. Как намерены вносить оплату? Никак. В принудительном порядке? Да. В принудительном порядке это либо судебный иск, либо передача вашей задолженности в коллекторское агентство. А как меня коллекторы могут принудить к чему-то? Людмила Аркадьевна, скажите, пожалуйста, в связи с чем вы приняли данное решение? Да, какая разница? Ну что значит, какая разница? У вас было 10 займов в нашей компании, 9 из них вы закрываете, и на 10-м вы решаете, что вы не намерены вносить оплату. Да. Уточните информацию. Ну, а смысл какой? Через полгода уточнять информацию. А почему вы за данное время не связывались с кредитором? А зачем? Не отвечали. Если я не хочу ничего решать. По какой причине вы не хотите решать ничего? Да не хочу, и все. Меня не тревожит эта задолженность. Хорошо, я вижу то, что вы отказывались уже от оплаты в добровольном порядке. Призвонила вам для того, чтобы уточнить. То есть ваше мнение не изменилось? Не изменилось. По записи нашего разговора я попрошу вас повторить отказ от оплаты. Повторяю, отказ от оплаты. Вам необходимо назвать вашу фамилию, имя, отчество? Не, мне, я не испытываю такой дату необходимости. Рождения. В таком случае вы официально не отказываетесь от оплаты. Официально по телефону разве можно отказаться от оплаты? Вы даже не знаете, со мной вы разговариваете или не со мной. Ну ладно, хватит эту чушь. Я звоню вам на номер телефона, который вы указали в личном кабинете. Присылайте официальное требование, я на официальное требование отправлю вам официальный отказ. На бумажном носителе. Хорошо, данную информацию я фиксирую. Всего доброго, до свидания. Да.